После этого осталось две главы. Первая, в которой автор говорит «Аннифак голь», естественно, «Аннифак голь куфр». Нифак здесь имеется в виду что? Лицемерие это неверие. Лицемерие это неверие, естественно, лицемерие, и автор будет об этом говорить, здесь имеется в виду большое лицемерие, выводящее, естественно, человек, либо выводящий его из ислама, либо человек в основе скрывал свой куфр и показал, что он зашел в ислам. «Ан якфура билляхи, ва ябуда гайраху, ва юдхира л-ислам фил аляния». То есть человек что мы говорим, что? Человек неверующий, валияду билля, но он показывает. И поэтому нифак, братья, а нифак, идгару шей, ва ихфа ушей ин ахар. То есть человек что, на самом деле он, то есть показывает что-то и скрывает что-то другое. То есть скрывает куфр, мунафик, и показывает, что он лицемер. И показывает, что он мусульманин. И шейх Абдул-Азиз говорит, что основа этого, что ярбуа, то есть это как суслик, либо может быть, то есть животное похоже на суслика, аль-ярбуа, он говорит, что у этого ярбуа, то есть в основе у него что? У него два выхода. То есть один выход, две норки. То есть норка у нее два выхода, норка в земле. И он говорит, что это ярбуа, то есть такое разумное животное, что оно что? Оно показывает, одну норку ты видишь явно, а вторую норку он скрывает землей. То есть у него есть вход и второй выход. Но это второй выход он скрыт землей. Понятно? И поэтому называется нафака. Нафакау. Нафакау. То есть вот этот второй выход скрытый называется нафака. То есть у ученых. И поэтому отсюда взято, что это не факт. То есть он показывает что-то и скрывает что-то. Если приходит враг, который хочет напасть на это животное, то это животное что выходит через этот скрытый, через этот скрытый, мы говорим, что выход. В любом случае, ученые как бы объясняют это со стороны языка, чтобы было понятно. И арабский язык тонкий, и мы знаем, что тексты шариата однозначно связаны с языковым значением. В каждом тексте шариата должно быть языковое значение. Даже если текст шариата пришел с каким-то особым, но в нем что заложено, все равно есть связь между ним и между языковым значением однозначно. И вакадали кальмунафик, и автор говорит, что после этого митлю мунафикина аллядина кяну аля ахди расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям. То есть как мунафики, которые были во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И после этого автор имам Ахмад рахималлах упоминает, что это мы говорим нифак двух видов. Автор будет упоминать. Первый аннифакуль и атикади. Нифак лицемерие, что? Со стороны убеждения человека. Вот человек куфр, мы говорим, проявляет ислам и скрывает куфр валиядубилля. Пусть Аллах субхантара убережет. Второе аннифакуль амали. От этого практически никто не избавился. Аннифакуль амали, это когда у человека, человек не выходит из ислама, но человек нечестивец валиядубилля, и у человека есть качество лицемеров. И автор, посмотрите, «Саляфун манкун нафиги фагуа мунафик». То есть три упоминается, три качества, и автор будет упоминать это подробно, эти хадисы. То есть упоминается в некоторых четыре. «Кяна мунафикан». А здесь фагуа мунафик, лицемер, если в нем есть эти качества. Как мы говорили, ложь, предательство и так далее, будем упоминать это. И посмотрите, автор говорит «Вагада аля таглив». Нарвыга кямаджаат. Валяну фасируга. То есть из мудрости, чтобы ты эти хадисы, что есть места, мы говорим, да, когда места, когда нужно растолковать, чтобы люди не подумали, что это что выводит человека из ислама. Но основа, автор говорит, чтобы ты не толковал эти хадисы. Имам Ахмад говорит, что? Гияля таглиф, то есть из-за скверны этих качеств. То есть Аллах Субхану, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал это лицемерием, все и не объяснив. И мы говорим, что также мы основа, чтобы мы эти хадиты зачитывали перед людьми и не объясняли, как некоторые из праведных предшественников говорили по отношению к чему? По отношению к хадитам, которые имеют отношение к молитве, к оставляющим молитву, что это куфр и так далее. Мы говорим, что есть разногласия среди ученых, малый куфр, либо большой, несмотря на то, что большинство видят, что это большой. То есть большинство предшественников, если мы посмотрим на высказывания сподвижников, мы знаем, что разногласие уже пришло позже, либо даже от некоторых, даже если оно передается, в любом случае. Валлаху субханаху ва тааля аля. Но мы говорим, что это так же. И также слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля тарджиу ба'ди куфаран, дуллялян, ядрибу ба'дукум рикаба ба'd». То есть не возвращайтесь после меня в неверие, сражаясь, то есть убивая друг друга. Это здесь имеется в виду. И дальтакаль муслимани бисайфейхима фалькатилю вальмактулю финнар. Если два мусульманина встречаются мечами, сталкиваются, убийца и убитый в огне. То есть автор говорит, эти тексты читайте, потому что кровопролитие, убийство мусульманина, то есть это один из величайших грехов в исламе, один из сквернейших, тягчайших грехов в исламе. Поэтому что говорите, то есть читайте эти хадисы и останавливайтесь здесь. Понятно? Сибабуль муслимиль фусук ва киталюху куфр. Ругательство мусульманина, то есть ругательство мусульманина, фусук, нечестие, ва киталюху, сражение с ним, куфр. Ва ман каля ли ахихи я кафир, факад баа бихима ахаду бихима, ау биха, факад баа биха ахадухума. Кто сказал своему, посмотрите, автор здесь приводит это, кто сказал своему брату кафир, то куфр возвращается на одного из них. Либо это действительно кафир, либо куфр возвращается. Автор что говорит? Гада аля таглив. Таглив, то есть скверность этого, тяжесть этого. Наруиха камаджа. От праведные причастники, это их положение. Они это передавали, не толкуя вообще. Кафара билляхи ман табарра бин насаби ва индак. То есть, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ман ляна Аллаху ман интасаба иля гайри аби, ва хуа яалямуху. Проклял Аллах, субхану тааля, человека, который что? Который причисляет себя не к своему отцу, вместе с тем, что он знает своего отца. Либо свое племя, как пришло. Иля гайри кабиля тихи. То есть, причисляет себя не к своему роду. Ва нахва залика мин аль ахадис, мимма кад сахха ва хуфид. Посмотрите, что эти хадиты, которые достоверны, вахуфят, то есть сохранили мы их, передавая эти хадиты, фа инна нусаллиму лягу, ва иллям на'лям тафсираха, ва ля натакаллям фиха, ва ля нуджадилю фиха. То есть опять же, не джидаль. То есть мы передаем эти хадиты, то есть значение известно ученым, передаем и что? В основе, что не толкуем их. И в основе говорит, что если кто-то припирается и так далее, то мы с этими людьми, особенно с приверженцами множества, не ведем дискуссию, как мы говорим. وَلَا نُفَسِّرُ هَذِي الْأَحَدِثِ إِلَّا مِثْلَ مَجَاءَتْ وَلَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِأَحَقٍ مِنْهَا. То есть, если мы говорим, что чтобы мы сказали, что этот хадис, значение какое-то другое, بِأَحَقٍ مِنْهَا, должен прийти другой текст. Чтобы мы сказали, что в этом хадисе не имеется в виду что? Не имеется в виду внешние указания. Не имеется в виду внешние указания текста. Понятно? А нифак, мы уже объяснили, что такое нифак, как объясняет толкователь. Естественно, мунафики, мы знаем, братья, что мунафики, однозначно, что из мунафиков, те, которые зашли в ислам, зашли в ислам, и они что? И они не мусульмане. То есть боясь. И поэтому ученые говорят, «Ан-нифак ядгару инда куватиль муслимин». «Валислам, исламе валь муслимин». Когда есть сила. Когда есть сила мусульман. Когда переселился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке что? В Мекке были лицемеры, не было лицемеров. В Мекке почему? Потому что были мусульмане слабыми. Но когда что мусульмане стали сильными, особенно после битвы при Бадре, в Медине появились лицемеры Валия Дубеля. Понятно? Почему? Потому что они, эти люди, то есть когда неверующие, они неверующие, но есть сила, они что из-за страха перед мусульманами, перед силой мусульман, они Валия Дубеля что? Начали скрывать свой иман. Среди них были люди, братья, и это опасно, Валла. Этого боится человек. Ля иляха илляху. Были люди, которые, что мы говорим, зашли в ислам, и они неверующие. То есть проявляют свой ислам. Но были люди, Валия Дубеля, братья, которые заходили в ислам. И потом, Валлаху субханаху ва тааля алим, по какой причине, эти люди начали сомневаться в своем исламе, пока не попали в куфр. Но вместе с этим что продолжали? Что? Продолжали показывать, что они мусульмане. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Мунафикун говорит: «Далика би аннахум аману сумма кафару фатубья аля кулубихим фахум ля яфкахун». Это потому, что они после их веры, что? Аману сумма кафару. Потом не уверовали после того, как они были верующими. И Аллах Субхану ва Тааля запечатал их сердца. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от этого. Да нет. Это. И поэтому ученый здесь говорит однозначно, что первое, то есть упоминает здесь виды куфра, братья, виды куфра и важность, опасность мунафиков. Мы знаем, что начинается суратуль Бакара, с чего алиф лям мим далекаль китабу ля райба фи удалил муттакин. Упоминается четыре аята упоминается о верующих, потом два аята упоминается о ком? О неверующих. Инна ладина кафару саваун алейхим аандартум ам лям тунзирхум ля юминун, хатам Аллаху, и так далее. И потом упоминается 13 аятов о лицемерах. Более того, Аллах Субхану ва Тааля назвал суру, то есть суратуль мунафикун, опасность, указание на опасность лицемеров в исламе. Ты этот видишь, мы говорим, что этот человек явный куфр, он проявляет куфр, ты знаешь, что это враг. Но лицемер, посмотрите, скрытый, валияду биля, опаснейший враг, которого ты думаешь, что он твой любимый друг может иногда. То есть до такой степени опасные вальяду биля люди, пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет. Аль-мусиба фил адуви аль-хафи, он говорит. Посмотрите, и поэтому субханалла иннал мунафикина фид даркиль асфали минан нар. Почему? То есть они неверующие, такие же, как и кто? Такие же, как иудеи и христиане. Но Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Иннал мунафикина фид даркиль асфали минан нар», в самых нижних слоях ада, валиад. Это кто? Мунафики. Потому что их куфр такой же, как куфр иудеев и христиан. Но вместе с этим они что? Они думают, что они перехитрили Аллаха Субхану ва Тааля. «Иннал мунафикина юхадиун Аллаха ва хуа хадиум». Они думают, что они перехитрили Аллаха, но Аллах Субхану ва Тааля что? Перехитрил их. И мы говорили, что как толкование Ибн Аль-Кайма, когда они придут, уже на сират, придут на мост, «Фадуриба бейнахум бисур, батинуху фиги рахма ва дагиру мин кибали л'адаб, якулюна алям накун маакум, калю баля, валякиннакум фатантум анфусакум, ватараббастум». Так далее. «Вагарраткуму л'амани». Понятно, как мы уже говорили, то они скажут, когда будет что? Преграда. С одной стороны милость, а с другой, субханаллах, адаб. На мосту уже, когда они будут думать, что они спасены, валияду биля. И также мы знаем, что, естественно, Аллах, субхану ва Тааля, когда неверующие уже будут брошены в огонь, что Аллах, субхану ва Тааля, испытает, естественно, будет испытание для того, чтобы отличить, то есть явно отличить лицемеров от верующих. Хадиту Сак, что Аллах Субхану ва Тааля прикажет им сделать суджуд всем. И лицемеры Аллах Субхану ва Тааля сделают, что их спины как доска, калляу, что они не смогут сделать суджуд, субхану, и будут брошены в огонь, валияду биля. Пришло в хадит. Аллаху Субхану ва Тааля алям. Естественно, автор говорит, что их называли Аз-зиндик, занадика. Естественно, упоминает здесь автор выражение зиндик, как мы сказали. Упоминалось сначала, то есть употреблялось как по отношению к лицемерам зиндик. И потом что мы говорим, что потом стало употребляться по отношению к вероотступникам. И особенно, что мы говорим, гулят аглиль бида. Гулят аглиль бида, то есть бида, новшество которых что крайнее и жесткое. То есть, как джагмиты и так далее, их называли занадика, валияду биля. То есть, убеждение, которое было в основном их куфром, валияду биля. Это. Он в физаманин альманиин, то есть, люди альманиин, которые не хотят религии Аллаха, субхану ва тааля, валияду биля. Автор упоминает что-то из этого. И автор говорит здесь, упоминает виды куфра. Говорит, что посмотрите, когда имам Ахмед сказал, что нифак хуаль куфр, что здесь имеется в виду? Что нифак из видов куфра, из видов неверия. И автор упоминает здесь виды неверия, упоминает пять видов неверия. Первое сказали мы нифак лицемерия, валияду биля. И основа лицемерия это что? Сомнение, братья. Основа лицемерия сомнение. Понятно? إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Потом что они сомневались. Аллах Субхану Тааля وَأَمَّا الَّذِينَ فَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Лицемеры, их качество, что иртабат кулюбом, риба это что? Риба это сомнение. Фагум фирайбихим ятараддадун, иногда что они видят свет ислама, и что и может быть, но мы говорим, что опять они возвращаются постоянно, они находятся в сомнении. В своем имане, естественно, то есть иман, и поэтому что шек, естественно, автор скажет, что шек, сомнение, это один из видов куфра. Мы говорим, что это возвращается к мунафикам. Первое, это не факт, как мы сказали. Второе, куфр такзиб валь джугуд. Такзиб, извиняюсь, от такзиб валь джухуд. Куфру такзиби валь джухуд. Человек говорит, я не верю. Не верит то, что не спасал Аллах Субхану Таля его посланник. То есть после того он говорит, да, Аллах Субхану Таля это говорит, но я, говорит, в это не верю. Такзиб валь джухуд, как мы говорили, человек, который то есть отрицает обязательность молитвы. После того, как это стало ясно. Называется, что яджхаду уджубага. Говорит, это не обязательно. Понятно. И так далее. Он говорит, яджхаду фил бахир валь батин. Это неверующий. Он явно говорит, что я не верю, этот человек. Оман абдаму мимман ифтара аля Аллахи кэзиман ау кэддаба бил хакки ламма джаа. Кто еще более несправедливый, чем тот, который измыслил ложь на Аллаха Субхану Таля, либо не уверовал в истину после того, как она пришла к нему. Алейса фи джаганам мамат валил кафирин, разве не в джаган, то есть не в аду, не в адской гиене, пристанище неверующих, говорит Аллах Субхану Таля. Третье, дорогие братья, это штуку куфруль иба и валистикбар. То есть мы говорили, что аль-иба валистикбар это что? Непокорность, это высокомерие. Высокомерие это как куфр иблиса. Ва-идкульна лиль-маля и катис джудули адама фасаджаду илля иблиса аба вастакбара. То есть что? Отказался, не покорился, аба вастакбара, возгордившись в алияду биля, иблис. Это мы говорим по отношению к молитве. Человек говорит, что я знаю, что молитва обязательна, но я молиться не буду. То есть человек знает, иблис Аллах Субхану Тааля непосредственно. Ма манака ан ля тасджуда ид амартук. Что послужило тому, что ты не сделал суджуд после того, как я тебе приказал. Аллах Субхану непосредственно к нему обратился, к Иблису. Он не может сказать, я не знал. Иблис, понятно? Джазакаллаху. И Ягуд, у иудеев, естественно, они знали истину. Что ярифунаху кема ярифуна абнаахум. Они знают, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк. Алляди яджидунаху мактубан индахум фит таурати валь инджиль. Мы говорили, что ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ Мухаммад Расулуллах وَالَّذِينَ مَعْهُ Мухаммад посланник Аллаха и те, кто с ним, это их пример где в Торе и в Евангелии. И Аллах Субхану Тааля говорит, что о пророке أَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ Описание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ясное в Торе и в Евангелии. Поэтому иудеи, что Аллах Субхану Тааля сказал о них, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ Они знают, что это пророк, так же, как они знают, что это их дети. И вместе с этим, что? Аллах Субхану Тааля говорит, факалю, афакулля маджа акум расулюн, бималя тахуа анфусакум, истакбартум, фафарихан каддабтум, фафарихан тактулюн. Каждый раз, как к вам приходил пророк, Аллах Субхану Тааля, бималя тахуа анфусакум, то есть призыв, которого противоречил вашим страстям, посмотрите, истакбартум, вы возгордились от принятия истины. Фафарихан каддабтум, в одних, что вы говорили, что мы не, то есть, отрицали истину, во фарикан тактулюн, некоторых убивали из пророков Алиядубина. Понятно. Четвертое, говорит куфру шек ваддан, то есть шек. Шек это сомнение. Четвертое это сомнение в Алиядубина. Человек сомневается. Вадахаля джанната гуа гуа валиму линавси, каля ма азунну антабида гадихи абада. То есть я не думаю, что это что? Валя ин руджиату иля робби, ля аджиданна хайран минха мункалаба. То есть он что говорит, что я не думаю, что мой сад что будет уничтожен, вот это все, что у меня. И если я даже, посмотрите, то есть он сомневается, что он вернется к Аллаху Субханаху Тааля, естественно, в аятах однозначно, а без разногласий среди ученых, когда Аллах Субхану Тааля говорит о верующих, «Алладина ябуннуна аннаху муляку роббихим», которые думают, что они встретят Аллаха, что здесь имеется в виду «думают». думают, что они уверены. Они уверены в этом. Аллах Субхану Тааля об этих же верующих сказал, что они уверены в судном дне. То есть ван здесь имеется в виду что? Здесь аль-якин. Однозначно в этих аятах. То есть мы понимаем, что такое ван. Но здесь ван что? Валя адунну антабида. То есть он говорит, я думаю, что это действительно, что он думает так. Это его мнение, валияду билля. И что я не... То есть имеется в виду, что это не будет уничтожено никогда. То есть мое богатство останется у меня. Думает, что он будет жить. Валя ирруджиату. Если даже я вернусь, как ты говоришь, что о судном дне ты говоришь, я в нем сомневаюсь. Здесь это имеется в виду. Сурель кяф, Аллах Субхану Тааля. Валя инрудитту, извиняюсь. Валя инрудитту иля робби ля аджиданна хайра. Ла аджиданна хайран мина мункалаба. И после этого قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. Ты не уверовал в того, кто тебя создал? Шек, его сомнение, Аллах Субханаху Тааля назвал куфром. И пятое, что упоминает автор здесь, куфруль и'рад. Куфруль и'рад, это когда человек что? Ему сказали, что там есть истина. И это человек, что отстранился, полностью отстранился, то есть отстранился от истины. То есть не пошел искать истину. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлядина кафару амма унзиру муаридун». То есть неверующие что? Отстраняются от того, от чего их предостерегали, естественно, пророки, верующие. То есть от наказания. То есть они отстраняются, муаридун, а и'рад. Отстраняются от этого. Что? Не идут не искать истину, знают, что есть истина. И автор говорит, что опять же приводится здесь как бы история, Аллаху Субханта, Ибн Хишам приводит это в Сире. Автор приводит как пример, мы говорим, как пример. Что человек, мин бани Абди Ялейл, арада алейхи наби саллаллаху алейхи ассалям, факал, валлахи ла акулю лака калима. Ин кунта садикан, фа анта аджалю фи айни, мин ан наруда алейк, ва ин кунта кадибан, фа анта ахкару мин ан укалимак. Фамаша ва тараку. То есть пророк саллаллаху алейхи ассалям сказал, что прими ислам. Естественно, этот человек ответил ему, посмотрите, но автор говорит, что человек так, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал, и этот человек так и умер в куфре. Упорствовал и умер в куфре. То есть это что? Этот человек не пошел искать истину. Даже если этот человек в его словах указания, когда он отвечал, что в его словах есть сомнение. То есть это истина либо нет. Но этот человек что, посмотрите, основа этого и'рад. То есть почему человек и не идет искать. И когда у человека перестает быть уважительная причина, когда в сердце попадает сомнение. Когда человек, может быть, он в заблуждении, мы говорим, и шайтаны, которых считают он великими учеными, говорят, что ты на истине, а это что, это заблудшие, это шайтаны. То есть аглюсуна это шайтаны, обзывают и называют. У этого человека возможно, что будет уважительная причина, возможно. Но человек, в сердце которого есть сомнение, и он отстранился от поиска истины, у этого человека уважительной причины нет. Называется куфруль и'рад. Этот человек отстранился от поиска истины. И также мы говорим сегодня, в Аллахе встречал людей, удивительно, что человек говорит что? Что человек говорит, что я слышал, что это харам, и он выполняет что-то. Говорит, ну не пойду спрашивать, потому что если мне скажет, уже то мне придется оставить. Мы говорим, вот этот человек, и тот, который знает на 1000%, уже пошел, 100 человек, 100 муфтиев спросил, он говорит, вот этот человек, который не спрашивал, и второй, который спросил, они одинаково перед Аллахом Субхану. Это называется арадан-иль-хак, отстранился от истины. Он говорит, я слышал, но не пойду спрашивать. Это так же, как человек, мы говорим, слышал об исламе и говорит, что узнает, что это истина, и говорит, что я это. Ну, мы говорим, что это что-то, что касается куфра, как объяснил уже автор, что это что, братья, это минбаб, мы говорим, что алитлак валь-умум, то есть это лейса хукман аляль-муайен, то есть это не говорится, что здесь определенные люди, как мы говорили, это виды куфра аляль-умум, которые пришли в текстах шариата аляль-умум валитлак, аля-сабиль-умум валитлак. И также ширк, мы говорим, что человек предал Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей. Опять же, автор здесь говорит, иногда зульм, несправедливость, В священном Коране употребляется это выражение, имеется в виду что? Несправедливость, грехи. Имеется в виду иногда инна ширка ля зульмун азим. Имеется иногда что? Имеется в виду иногда ширк и куфр. И также что аль-фусук. То есть Аллах субхану тааля говорит об Иблисе, валиядубир, илля Иблиса кяну мин аль-джинни фафасака ан амри роббихи. То есть фасик, что имеется в виду под фиском здесь, что Иблис не покорился Аллаху. Вакяна мин аль-кафирин, Аллах субхану тааля в другом аяте говорит. Фиск, нечестие, имеется в виду что? Иногда опять же мы должны обращать особое внимание, что здесь имеется в виду. Понятно? Выражение очень тонкое, и поэтому автор, когда мы говорили, братья, что автор, когда говорит, что мы не толкуем, то есть хадисы, которые разговаривают, что это куфр и так далее, но мы говорим, что человек смотрит, с кем он разговаривает. Если есть место и есть возможность, что этот человек сейчас поймет и будет по причине больших грехов сейчас пойдет в аль-яду билля, людей будет выводить из ислама, то здесь нужно объяснить. Особенно, когда мы говорим, когда что есть приобретающее знание, есть люди, у которых убеждение. То есть этим людям, что нужно объяснить, что куфр в этих текстах, либо фиск, нечестие, здесь имеется в виду малый, здесь имеется в виду большой. Не каждый, что куфр, который приводится в текстах, как мы видели, что множество текстов, не каждый куфр, что является большим. Который, не каждый ширк в текстах шариата является большим ширком, выводящим человека из ислама. Понятно? Это здесь. И автор говорит, посмотрите, факулю ма варада тасмияху мина дунуби ширкан, это, либо куфрам. Все, то есть каждый текст, где упоминается куфр либо ширк, валям ясыль иля хадди ширкиль акбар. Но мы говорим, что мы знаем, что это грех, который в основе не выводит человека из ислама. Валейса накидан лиль ислам. Валя ширкан филь ибада, фа иннаху якуну ширкан асгар, либо куфран асгар. Понятно? То есть, куллю нас. Варада фиги тасмияту ширк. То есть, шей ашей и ширкан, ау куфран. Валям ясыль иля хадди ширки валь куфриль акбар. Фа яни далика анна гада аль-куфр, аль-куфра, аль-асгар, ау-ширк аль-асгар. Это то, что мы объяснили. Как мы сказали, грехи и так далее. И опять же то, что мы говорили, субханаллах, эти хадисы, когда автор сказал о мунафике, саляцун, ман кунна фиги фахуа мунафик. Три качество, если в человеке, то это человек лицемер. И мы знаем, что у имама Муслима здесь пришел хадис. Саляфун манкунна фиги фагу мунафик. Ва инсама ва салля ва зама аннаху муслим. Посмотрите, Аллаху Акбар. Что три вещи, то есть три качества, если они то есть есть у мусульманина, то это человек лицемер, даже если он что, посмотрите, молится и постится, и возомнил себе, что он мусульманин. Аллаху Акбар. Однозначно здесь ученые говорят, что здесь, братья, однозначно имеется в виду что? Здесь имеется в виду малое лицемерие. Но мы говорим, минбаби таглид, скверность этих грехов. Скверность этих грехов мы объясним почему. Назван этот человек лицемером. Мы говорим, нифакуль амали. Второй вид лицемерия, первый что? А нифакуль иатикади, лицемерие со стороны убеждения, это нифакуль амали. То есть, когда качество лицемера, когда качество мусульманина соответствует качеству лицемера. Не избавился. Ида хаддаха кадаб, ва ида ваада ахляф, ва ида тумина хан. Человек, если говорит, он лжет. Ва ида ваада ахляф, когда он обещает, он нарушает. Ва ида тумина хан, когда ему дается доверенное, он его не сохраняет. И, естественно, арба он ман кун на фиги, ман ида кянат и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ман кянат фиги хаслатун мин гунна. Кянат фиги хаслату нифак. То есть если манкун на фиги, то есть если четыре этих качества, либо три, как собрался, кяна мунафик, человек лицемер. Уман кянат фиги хаслату мингунна, кянат фиги хаслату мин нифак, хатта яда. То есть это человек что? в нем есть качество лицемера, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, человек, в котором есть качество, то в этом человеке качество лицемера, пока он этого его не оставит. Естественно, ученые говорят, посмотрите, что человек, который что? Который, если он говорит, он лжет. Если обещает, если это он обещает, то он нарушает. Если ему дается доверенное, то он его не сохраняет. О каком человеке здесь идет речь, братья? Почему он назван лицемером? Мы говорим, кто такой лицемер, который показывает что-то и скрывает что-то. Этот человек, братья, то есть он что? Он знает, что он лжет. То есть он скрывает истину и показывает ложь. Скрывает ее. Человек, который обещает тебе что-то, но в сердце он уже намеревается, что это не выполнит. Когда ты ему даешь доверенное, что он говорит, я, у меня, это все. Но ты, он в сердце что намеревается, скрывает, что он тебе это доверенное не вернет. Уже что, вероломно поступить с тобой он хочет, валия дубина. Понятно? То есть это мунафик, об этом человеке скверном здесь идет речь. Об этом лицемерии мы говорим. О котором сказал имам Ахмад аль-Абаби Таглиб, что это что, угроза здесь пришла? И этот человек назван мунафиком, что накрауга валяну фасируга. То есть не толкуем людям, то есть если мы говорим только у этого, то есть ликули макамин макаль, у этого нету причины, как мы сказали. Фау нифак филь амаль, как, он, как мы уже сказали, нифак филь амаль. И здесь автор, поэтому он говорит, что посмотрите, что лякин нубайину аннага ля тухриджу миналь милля, лиман кад яхтаджу иля маарифати далика. То есть минахли лялим, особенно, то есть приобретающие знания, что мы упоминаем здесь, то есть и в месте, в котором, это, в котором есть нужда объяснить это, что эти виды, допустим, эти качества, допустим, либо этот малый куфр, либо этот малый ширк, что не выводит человека из ислама. Понятно, это здесь. И автор приводит здесь, естественно, имам Ахмед, многие из примеров куфр, когда названо что? Куфр, который назван... То есть грехи, которые названы куфром, либо мы в основе те, которые названы куфром, либо лицемерием, автор здесь приводит. И автор говорит, можно сюда прибавить также, опять же, куфру ниама. Куфру ниама — это что, когда человек неблагодарен Аллаху субханаху ва тааля. То есть это называется куфрану ниама. Когда человек не благодарит Аллаха субхану ва тааля, свят он и великий. Аллах субхану тааля говорит, ва дараба Аллаху маталан карьятан канат аминатан мутмаиннан. Ятиха ризкуха рагадан мин кулли макан, фа кафарат би анумилля, фа азакаха Аллаху либас аль-джуа валь-хауфи бима кану яснаун. То есть это что? Аллах субхану тааля привел пример. То есть это куфру ниама. Карья. Селение кянат аминатан мутмаиннан. Ятиха ризкуха, что? Безопасность. Посмотрите, самая великая милость упоминается здесь, что безопасность. Аминатан мутмаинна, то есть спокойствие. Ятиха ризкуха рагада мин кулли макан. Со всех сторон Аллах субхану ва тааля одарял их риском. Валяу анна ахля аль-кура аману ваттакау. Лафатахна алейхим баракатин мина сама и валь ард. Если бы только люди что? Уверовали и были богобоязнены, Аллах субхану ва тааля открыл бы им баракаты с небесной земли. Валякин кафару. Они не уверовали. Это. И эти люди не поблагодарили Аллах. Фа кафарат би анумилля. Они что, были неблагодарными Аллаху субхану ва тааля за его милости? Фа азака Аллаху либас аль джуа и валь хауфи бима кану яснаун. Аллах субхану ва тааля что дал им вкусить. Одел, облег их в одежду аль-джуа и валь-хауф, голода и страха. После того, как что? Они были в безопасности, субхан Аллах, и риск приходил к ним. Опасность, очень указание на то, что, братья, что? Неблагодарность Аллаху субхану тааля за его милости, основная причина того, что эти милости быстро аннулируются и устранятся. Уйдут от человека. Аллаху субхану ва тааля мустан. А ширкуль асгар, опять же упоминается, субханаллах, ширкуль асгар, То есть мал ширк ман халяфа би гайри ллахи факад кафара ау ашрак. То есть в некоторых из текстов ман кана халифан фалиахлиф билляхи ау лиясмут. Кто клянется кем-то помимо Аллаха субханаху ва тааля, то этот человек, что попал в куфр либо в ширк, мы говорим словесный ширк, естественно, словесный ширк, когда мы говорим сегодня люди клянутся честью, клянутся мамой, клянутся непонятно чем, это мы говорим ширк, валияду билля, малый ширк, не выводящий человека из ислама, а может быть выводящий иногда в некоторых случаях. Основа называется аш-ширку ляфзы, то есть на языке человек. И поэтому, когда субханаллах ширк, когда человек сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал «Маша Аллаху ващит», то, что пожелал Аллах, субхану ва тааля, и пожелал ты, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? «Вайхака джаальтани лилляхи ниддан», ты приравнил меня к Аллаху, субхану ва тааля, в одной из приравнений. «Балькуль маша Аллаху вахдаху», скажи то, что пожелал Аллах. В некоторых из передач, то «Куль маша Аллаху сумма щит», то, что пожелал Аллах, а потом ты. Не говори то, что пожелал Аллах и ты. Даже если это пророк, даже если это пророк. Ширк. Ширк, словесный ширк. И поэтому от Ибн Аббаса здесь пришло в словах Аллаха субхану ва тааля. «Фаля таджалю лилляхи андадан ва антум таалямун». То есть не предавайте Аллаху субхану ва тааля товарища. Естественно, здесь имеется в виду большой ширк. Но сюда попадает также мало, как это растолковал Ибн Аббас, ради Аллаху анхума. Когда сказал «Аш-ширк фи хадиль умма ахфа мин даби бин намаль». То ширк в этой общине, малый ширк, более незаметнее проникает в эту общину, валияду билля, среди мусульман, сердца мусульман, более незаметнее, чем что? Даби бин намаль, чем шаги муравья. Ты не слышишь этого. То есть, также проникает незаметно. Как человек говорит, что примеры приводит. Вагуа антакуль, когда человек говорит, валлахи ва хаятик я фулян. То есть он говорит, жизнью мамы клянусь сегодня, говорит. Он об этом говорит, валлахи, валлахи ва хаятике. То есть здесь посмотрите, если человек просто мамой клянется, здесь что ширк. Клянусь Аллахом и твоей жизнью. Ляуля Аллаху ва фулян. Если бы не Аллах и какой-то из людей, как мы говорили, здесь пришло в хадисе. Ляуля гада ля аталь усус. Если не этот человек, то пришли бы воры. Даже упоминает, ляуля альбат фиддар ля аталь усус. Если бы не эта утка, то воры бы нас обокрали. Нет, человек милость к Аллаху причисляет. Не говорит, это утка. Это что значит воры? Воры пришли ночью, закрякала утка, люди проснулись, воры убежали. И человек проснулся и говорит, если бы не эта утка, то воры бы нас обокрали. Говорит, малый ширк валияду билля. Почему? Потому что эта милость причисляется к Аллаху. Аллах, субхан тот, который сохранил, защитил и так далее. Свят он и вели. Понятно. И он говорит, аль-зульму аль-асгар, малый зульм, который упоминается, аль-зульму аль-маасы, зульму аль-маасы, и также джагль, который упоминается, джагль, невежество, что это грехи, мы говорим со стороны грехов, и большое невежество, это куфр, у Аллаху субханаху ва тааля аалям. То есть автор упоминает что-то здесь из видов куфра, мы упомянули, когда что куфр может быть малый, может быть большой, в текстах шариата, и что человек обязан, естественно, тексты, которые пришли в малом куфре, мы говорим, что человек иногда читает их. То есть, как это говорит автор, читает, не толкуя. И иногда мы говорим, когда то есть, место и время и так далее, положение требует этого, иногда ты растолковываешь. Но что ты говоришь, что здесь имеется в виду малый куфр, если это малый. Понятно? Особенно, если мы говорим, распространилась фитна хаварич и так далее, что сегодня люди, субханаллах, сами читают сегодня невежество. Люди сами читают тексты шариата, и потом, субханаллах, сами понимают и сами толкуют.